Глава 23. Интерфейс наемников, который я получил вместе со званием лейтенанта, требовал оборудовать место приема. Ничего особенного, нужен лишь стол, стул, пачку бумаги в 100 листов, перо и чернильницу выдал Кветка. И еще сундук с замком для денег. Даже еще не работающий полностью интерфейс, который я рассматривал, пробираясь в центр, расцветил город множеством разноцветных точек, символизирующих его жителей. Цвет и интенсивность свечения показывали их воинский потенциал. Красный – владение оружием ближнего боя, желтый – дальнего, синий – магия. Приближение показывало их в виде круговой диаграммы, а дальнейшее – еще и тонкости специализации. Наконец, я остановился на площади и покрутил головой, обратив внимание на один из таких кругов, что привлек внимание целым спектром разных воинских цветов, и челюсть слегка отвисла. Мимо семенил с очень серьезным видом маленький хоббит, положив на плечо рыцарское копье метров 5 длиной. Черное с желтыми полосками оружие выглядело так, словно полурослик держал толстую засохшую змею. По наконечнику из витого рога какого-то существа прыгают зеленые искры, а конус упора, что должен прикрывать рыцарю кулак, выглядит для хоббита как небольшой щит. «Лёш, ты что рот разинул?» Вернул меня в игровую реальность голос моей рыжей гномки. Девушка после моего выступления перед бароном следовала за мной необычайно молчаливая. И если бы не куча нового функционала, в котором пришлось срочно разбираться, я бы, наверное, обеспокоился. Вместо объяснений я еще раз сверился с картой наемников и крикнул, обращаясь. «Любезный, скажите, пожалуйста, куда вы направляетесь такой без доспехов и с копьей, то есть с копьем?» Суровое детское лицо хоббита просветлело. Он удивительно низким голосом ответил. «Попрошусь в гарнизон какой-нибудь башни. Стрелков буду защищать. На улицах меня быстро убьют, а там от меня толк будет. Может, даже выживу. Всегда мечтал спасти кого-нибудь из дылд. Надоело смотреть, как ни во что не ставят. И нас, хоббитов, много таких в Лазадель». Я вновь посмотрел на его диаграмму, где умение биться копьем занимало всего около 14%, и быстро сказал: «А как вы смотрите на то, парные кинжалы 45%, чтобы поменять ваше внушительное оружие на два кинжала и доспех?» Хоббит солидно кивнул. «Это было бы неплохо, с кинжалами увертливость у меня лучше, да и шинковать врагов сподручнее. Тогда будьте любезны, не спешите уходить. Я гном, но кроме того лейтенант, и имею право набирать наемников. Вступайте в наши ряды, и родина вас не забудет. И даже заплатит», — вполголоса добавила Кассиди. Хоббит оглянулся и развел руками. «Согласен, но что мне нужно для этого сделать?» Я махнул рукой и оглянулся на купеческие прилавки. «Сейчас все будет». Репутация, энтузиазм и бляха лейтенанта, украшавшая мой тяжелый тканный доспех, еще работавшая как амулет плюс 10% у ворот отметательного оружия, сработали как надо. Не прошло и минуты, как патриотично настроенный купец снял со своей палатки торговую плашку и быстро смел в заплечный мешок с прилавка духи, пудру и прочие женские вещи для наведения красоты. После этой нехитрой процедуры место для найма в интерфейсе наемников загорелось одобрительным зеленым цветом, показывая, что минимальные требования соблюдены. Кассиди метнулась за торговцем следом, заставив пожать плечами в стиле «Женщины! Даже в таких условиях о красоте думают». Но додумать не успел. Выяснилось, что сундук служит не только для хранения денег, а еще и напрямую связан с баронским арсеналом. По крайней мере, с той частью, которую он выделил для наемников. Пока смотрел, подыскивая подходящее, хоббит расписался в бланке найма за 5 золотых в сутки, по ходу рассказывая о параметрах своего чудо-оружия, невесть как попавшее от прадедушки к дедушке. Не прошло и минуты, как ядовитое копье доминатора Августа прислонилось к навесу, а у меня была полная информация, что оно из себя представляет. Уточнять, кто такой этот доминатор и над чем доминировал, я не стал, обнаружив его в новом окне арсенала, подписанном как «Трофеи наемников». Хоббита звали Мокс, уровень 47, а после подписи под договором мне стали доступны и его характеристики, как я и предполагал, с уклоном в ловкость. Парой изогнутых кинжалов с серебряной вязью на лезвиях он остался доволен, как и легкой кожаной курткой с остальными накладками, а также небольшим шапелем с наносником, который оказался ему по размеру. Я вздрогнул, когда перо само выскочило из чернильницы и быстрым росчерком нарисовало кинжалы и слова договора, разговора, завершившейся фразой «к получению в арсенале Лазадель», а затем то же самое проделала со шлемом и с курткой. Телепортировать сюда предметы, похоже, мне никто не будет. Все ножками, ручками и очередями, как в средневековой жизни. Самопишущее перо — это вещь. Хорошо барон подумал о том, что гномы не могут писать. А система, видимо, согласно статусу, решила позволить мне и читать написанное точно так же, как я мог видеть записи в блокноте и названия вывесок. Автоматика хорошо, но вот то, что она, похоже, решила учитывать каждый предмет на отдельном листе, не очень. Тут к прилавку вихрем подбежала Кассиди, размахивая какой-то косматой штукой. Я, занятый мыслями о грядущих расходах, покосился на стопку бумаги, в которой осталось 97 листов, и вздохнул. «Что, парик купила?» «Горн!» — возмутилась девушка. «Я что, по-твоему, совсем? Это накладная борода для хоббитов. Замаскируем их под гномов, поставим рядом и устроим эльфам неприятный сюрприз. Эти полурослики многим воинам, судя по всему, дадут 100 очков вперед в бою и выиграют. Вспомни того скрипача, это же настоящий монстр 150 уровня!» «Супер!» — воскликнул я, оценив идею. «Как я мог про свою маркетологичку подумать плохо?» Девушка реально сходу изобрела интересную штуку. Я посмотрел на хоббита, в глазах которого заискрилось озорство. Тот кивнул и тут же нацепил косматую бородищу. Затем растопырил руки и в развалочку прошелся туда-сюда перед прилавком, изображая гнома. Мы разразились аплодисментами. А потом жрица затараторила. «У нашего патриотичного торгаша штук 10 таких бород имеется на складе. Но он получает материал от цирюльников. У них тоже есть какие-то запасы, но не очень большие». Я махнул рукой. «Ерунда. Организуй рекламную кампанию по городу. Под лозунгом «Следуй моде на короткие волосы». Или еще лучше. Постригись, спасись от эльфов, что в бою всегда хватают врагов за прическу. Или вот даже так. Картинку закажи и размножь. Дроу на пауке волочит, гнусно хохоча, за косу какую-нибудь пышнотелую горожанку. И подпись. Она не успела постричься. И процент за лиды с цирюльников сдери какой-нибудь. Хотя бы в виде бесплатных пучков волос». Жрица подпрыгнула от распирающего энтузиазма, воскликнув: «Точно! Плакат! А ты успел постричься? О, если не хватит, можно еще коням хвосты обрезать!» Не дожидаясь моего ответа, она умчалась, только пыль столбом заклубилась. Я с улыбкой проводил ее взглядом. «Ладно, разберется подруга». Я покосился на пододвигающиеся к площади диаграммы потенциальных наемников, среди которых уже разнеслась весть о найме, и кликнул по настойчиво мигающему сообщению от одной из жриц Лаверны. «Горн, ты сказал, что маг может усовершенствовать наши заклинания. Когда?» «Так, пора мне по-быстрому найти себе замену», — пробормотал я, машинально щупая древко копья доминатора. В голове же уже начала формироваться новая идея, как доставить дополнительных хлопот фалангирам дроу. Вспомнилось, как недавно сетовал по поводу кучи внезапно свалившихся дел, и Макс со своей обычной кривой усмешечкой сказал: «Добро пожаловать в мой мир». Тогда воспринял это как обычную его издевку, но сейчас вместо обычной убитости и опускания рук чувствовал, как меня просто распирает энергия. Я ощущал, что горы могу свернуть, словно весь этот виртуальный город в преддверии войны бился как огромное сердце, а я был пульсирующей артерией, через которую прокачивался главный поток крови. Да, крови. Завтра ее будет много. Тут я увидел шагающих к прилавку людей, одетых как карибские пираты, кто во что гораст, и отбросил прочь попытавшиеся наползти негативные мысли. А пока они подходили, на запрос замены в клановой рассылке ответил сам Осашка, что уже спешил мне на помощь, и на ходу выяснял подробности интерфейса пункта приема наемников.